«Похоже, вы правы, Мелисандра. Послушай», — помолчав, мрачно сказала она, — «я не могу помочь Диенерис из-за тьмы, до сих пор заключенной в ее теле. Тьма материализовалась в ней непроходимой стеной, построенной глубоко внутри, и я бессильна. Есть иной способ, но если им воспользоваться, ты навеки останешься во тьме. Только смерть может спасти тебя от нее». Она нахмурилась. «Это и есть цена, которую необходимо уплатить за жизнь», — понял Джон. «К сожалению, да», — серьезно подтвердила она. Джон закрыл глаза, опустив голову. Затем посмотрел на Дени взглядом, полным горечи. Жрица пыталась понять, о чем он думает. «Хорошо, только прежде дайте мне немного времени». Мелисандра понимающе кивнула, и Джон, спустившись с помоста, отошел немного поодаль. «Если он и вправду решится, тогда он действительно храбрее Станниса. Владыка, придай ему сил». Эйгон Таргариен, мрачнее грозной тучи, расхаживал взад-вперед у входа в зал. Глядя на него, Мелисандра испытывала к мужчине сочувствие и одновременно глубокое уважение. Еще какое-то время Джон медленно мерил шагами комнату, прежде чем вернуться на возвышение. Вздохнув, он спросил непреклонным тоном: «Что я должен делать?» «Я надену на нее свой медальон, как Ниссанисса, Ниссинисси. Именно благодаря ему жизнь в моем теле, что кажется всем молодым и привлекательным, до сих пор не покинула меня. Я скоро, любимый. Но из-за тьмы этого недостаточно. Ты должен, сосредоточив в себе тьму, обнять Диенерис, чтобы забрать весь ее холод себе. Как только она освободится от него, она вернется». «Вы уверены в этом?» — спросил Джон, чувствуя давящий ком в груди. «Я надеюсь и верю. Боюсь, и ты можешь только поверить в это. Если ты не захочешь, это естественно. Когда-нибудь твоя пламенная кровь одолеет тьму внутри, и со временем ты заживешь обычной жизнью. Без нее», — прошептал Джон, но Мелисандра все равно услышала. Она видела, как он колеблется, и не могла его за это осуждать. Но тут он накрыл, будто щитом, тело Дени руками и быстро сказал: «Действуйте». Машинально жрица сняла медальон, но прежде, чем она надела его на шею матери драконов, Джон обратился к ней. Она заметила, что его голос стал грузным, его буквально напитал холод. «Мелисандра». Он поднял печальные, наполненные синевой глаза, но благодарные к ней. «Спасибо вам за все». Она лишь горько улыбнулась, и Эйгон снова склонил голову, крепко обнимая Дени. Медальон с тихим звоном окольцевал ей шею, и рубин в нем снова зардел алым цветом. Свет в камне пульсировал изнутри, и с каждой маленькой вспышкой Ниссанисса чувствовала, как силы покидают ее. Кожа ее дряхлела и обвисала. Она оглядела свои морщинистые, резко посеревшие ладони. Пальцы удлинились, стали тоньше. Ноги ослабли, с трудом удерживая бренное тело. Однако, перед тем как упасть вниз, окончательно умирая, Мелисандра услышала громкий испуганный вздох Диенерис Таргариен. Ее глаза, устремленные в темный высокий потолок, широко раскрылись, загоревшись фиалками. Звук учащенного дыхания Дени был для жрицы настоящей сладостной музыкой. Слабая улыбка в последний раз тронула ее бледные губы. Кости ног хрустнули, и она закрыла глаза. «Я иду, моя любовь», — умиротворенно подумала она, падая на спину и воспаряя одновременно. «Дракон, Форхе Даркнес Хас Пассетан Пхелигент Едгровс, Йоуилел Кнов, Йоуилел Кнов Пхе Драгонборнестцами, значок защиты авторского права, Пхе Йилдерс Цроллс В. Скрим». Дени дышала. Потоки обжигающего воздуха, подобно насильно вливаемой в горло магме, разрывали легкие изнутри. Буквально впервые в жизни она поняла, что чувствует обожженный человек. Боль в груди сдавливала внутренности настолько сильно, что осязание притупилось. В глазах ослепляющая пелена, в ушах звенящий гул. Какое-то время Дени лежала в одном положении, не смея пошевельнуться. «Мое бедное солнце и звезды, вот что должно быть», он ощущал, когда Мейга забрала его жизнь. Она не знала, мог ли Дрова мыслить, умирая у нее под подушкой, но способность думать в сковывающей черноте вселяла в нее надежду, что когда-нибудь она выйдет из ступора. Цепляясь за эту мысль, она вспомнила отблески алого света и решила сосредоточиться на последнем из виденных ею образов. На ночной дороге, отдаленно напоминавшей королевский тракт, она видела вдалеке красную дверь. Ее открыл Дрова, держа за руку шестилетнего мальчика, Рига. Жеребец, что покроет весь мир, с аппетитом впивался зубками в золотистый лимон, как в яблоко. Показавшись, Кхал ласково зазвал массивной рукой луну своей жизни к себе. Колокольчики в косе звенели так соблазнительно. За массивной спиной Дрова стоял, облаченный в серебряные доспехи, Риегар. Когда и он вышел из двери, показался Визирис в ужасающей золотой короне. Однако он без труда снял ее, освободив лоснящиеся в переливах лунного света серебряные волосы. Он улыбался Дени, но в глазах не было и тени той плутовской ухмылки, с какой он провожал ее на брачную ночь. Удовлетвори его. Теперь же Визирис улыбался иначе. Так, словно понял, как сестра любила его, волновалась за него. Полукруглый сгусток белого золота со звоном упал ему под ноги, он протянул руку, словно прося прощения. Диенирис не была уверена, что готова его простить, но ясно осознавала, что соскучилась по всем им. Последним в ночь вышел Джон, мягко улыбаясь. Он вооружился огненным мечом. Матерь драконов побежала вперед со всех ног, но тут дверца начала отдаляться, а ее родные вдруг начали исчезать за ней, не дожидаясь Дени. Потом она отчетливо слышала давящий скрип и, наконец, бескомпромиссный хлопок. Темно-бордовая поверхность покрылась изморозью. «Нет, вернитесь». Но затем красное дерево охватило огонь, что Дени сочла за добрый знак. Стоило ей пробежать с десяток шагов, пламенные языки полностью захватили дверь. Цвет огня из оранжевого стал бледно-розовым, потом, ядовито-алым. Назойливые блики заставили Дени зажмуриться и закрыть лицо руками. Сжатие в груди, кашель, наконец, огонь в горле, слепота. Зрение постепенно возвращалось. Мерцание начало затухать, пока не обратилось в слабые отсветы факелов, расположенных по кругу зала. Привыкая к темноте, Диенирис вперила взор в темный потолок, а ее мысли с каждой минутой упорядочивались. Чем дольше она так лежала, тем больше размышляла над странностью в своем видении. Она видела Джона у красной двери, как и всех близких, но почивших людей. Джон умер? Нет. В один момент она вспомнила все. Битву за Винтерфилл, свою смерть во льдах, смерть в пламени, от руки племянника и любимого. Каждая подробность из прошлого проникала в мозг так же остро, как заточенные мечи. Взволнованная, она попыталась пошевелить руками, и тут поняла, на ее тело что-то давит. Голова кружилась, так что Дени не сразу, с усилием приподняла ее. Поперек ее обнаженного тела лежала бледная фигура, лица она не видела, но поняла, что это мужчина. Она попыталась высвободить онемевшие руки из-под тела, но они ее не слушались. Диенирис осторожно перебрала пальцами по каменной поверхности, что далось ей заметно легче, пока неизвестный судорожно приподнимался на руках, поднимая голову. Что-то ёкнуло у девушки внутри, пока она настороженно пыталась разглядеть человека. Наконец, когда он с усилием встал на ноги, Дени увидела бледное лицо и голубые глаза. Душу сковало ужасом. «Джон». Она попыталась встать, но слабое тело не хотело повиноваться. Ни единой эмоции, но он протянул руку к ее щеке и упал. Вздохнув, Дени услышала, как его тело перекатывается, и поняла, что она находится на возвышении. Как могла, она посмотрела в сторону, пытаясь оценить обстановку, а затем с усилием перекатилась влево. Недолгое падение по ступенькам и глухая боль, которую она пыталась не замечать. Матерь драконов пролежала на боку с минуту, пытаясь расшевелить ноги. Сгибались и разгибались они с огромным трудом, но другого пути у нее не было. Полуголое тело Джона распласталось в метре от Дени, она медленно подползла к нему и взяла лицо в ладони, не обращая внимания на морозную кожу. Он весь дрожал. Неопалимая вновь назвала его по имени, не зная даже, слышит ли он. Голубые глаза становились все ярче. «Ну зачем ты это сделал, Джон?» – недоумевала она, намеренно не называя его Эйгоном. Еще рано свыкаться с мыслью о неожиданном родстве, для нее он так и остался королем Севера, Джоном Старком. «Я люблю те», — говорил он с трудом, — «тебя». В глазах у нее стояли слезы, она прижалась лбом к его лбу. Несмотря на леденящую тревогу, близость к Джону успокаивала Дени, и она обняла его, пытаясь согреть жаром своего тела. Тут она и вздрогнула, увидев тонкую темную рану на его руке. Всего лишь царапина. Нет. Озираясь по сторонам, она увидела ряд спасительных факелов. «Потерпи немного», — умоляла Дени, гладя копну смольных волос, «я сейчас». Все еще ползком она добралась до ближайшей стены и, впившись ногтями в складки камней, не сразу поднялась на ноги. Ступни буквально ныли, упираясь в пол, икры дрожали. Диенирис оперлась спиной о вертикальную поверхность, не отрывая взволнованных глаз от Джона. Он лежал на животе, пронимаемый дрожью, и, казалось, не дышал вовсе. Переступив ногами несколько раз, Дени потянулась к факелу. Рукоять, хотя и не была тяжелой на вес, но норовила опуститься вниз, напирая на ослабшие мышцы. Осторожно ступая и прихрамывая, Дени подошла к Джону и опустилась на колени. С третьей попытки она перевернула его тело двумя руками, чтобы приложить к груди огонь и провести его по всей поверхности тела. Почувствовав прикосновение огненных язычков, король Севера задышал чаще, на дрожащих губах появилось подобие улыбки. Ему нравится тепло, принцесса. День смерти Дрова впитался в ее сознание, не желая уходить в небытие. «Ты не умрешь», — говорила она твердо, но в глазах блестели слезы, а голос предательски дрожал. Сейчас она не была так уверена, как тогда, на Красной Пустоши, да и уверенность ее ничего не стоила. Не убирая факел от груди Джона, Дени всхлипнула и, когда хотела прижать ладонь ко рту, легонько коснулась кулона на шее. Рубин, пульсируя, нагревался под пальцами. Немедля она сняла его и принялась рассматривать. «Не надо», — прошептал Джон, взяв ее за запястье. «Надень его». Но Диенерис не отрывала глаз от мерцающей гладкой поверхности. «Что это? Благодаря камню я жива?» Джон вместо ответа только чаще задышал, что она восприняла как «да». Не раздумывая ни секунды, Дени надела кулон ему на шею. Щелчок замочка на задней части браслета подействовал на нее ободряюще. Камень вновь замерцал, но в этот раз, намного слабее. Синева в глазах Джона, вопреки ожиданиям, даже спустя минуту не потухла, и Дени забеспокоилась. «Это не поможет», — услышала она мрачный голос ворона, — «он умирает. В нем слишком много тьмы. А что может помочь?» — выпалила она в полутемную пустоту. Крик эхом отскакивал от безжизненных стен. «Сожалею», — протянул Бран вместо ответа. В ту же секунду Диенерис перестала сдерживать себя. Слезы обильно потекли из глаз. Она кричала, запрокинув голову к потолку. Колени от долгого сидения на полу затекли, и она легла рядом с Джоном, прижимаясь к нему всем телом, пытаясь согреть напоследок. Он, слабо пошевелив рукой, попытался приобнять ее, и она легла головой на его грудь. Слушая сбивчивое дыхание, чувствуя шевеление грудной клетки в такт слабому сердцебиению, она плакала и никак не могла перестать. И тут что-то взволновало ее так, что она внезапно приподнялась. Поначалу она не поняла, где появились импульсы, но, прижав ладони к животу, осознала. Дени тяжело и прерывисто задышала. Ее пропитывало чувство такое знакомое, но невозможное. «Что со мной?» – неожиданно произнесла она мысль, пришедшую ей на ум, вслух. «Ты побывала в том мире?» – вновь подал голос, как и всегда, прямолинейный Бран. «Не могу утверждать с полной уверенностью, но раз ты почувствовала жизнь, возможно, там солнце восходит на западе и садится на востоке, а моря высыхают, и горы летают по ветру, как листья», – закончила Дени, представляя перед собой лицо Мирри Маздуур. Она переводила взволнованный взгляд со своего маленького живота на Джона и обратно, и, наконец, вновь зарыдала, прижимаясь к его груди, но теперь стук сердца заглох. Джон Старк умер, и в этот раз, навсегда. Диенерис не помнила, сколько так пролежала рядом с ним, ей не хотелось уходить. Она чувствовала неимоверную усталость, слабость от голода и шевеление в животе. Ей нужно жить, идти дальше. Бережно проведя пальцами у пупка, Дени думала: если мальчик, назову Эйгоном, а если девочка, как мою мать, Рейлой. Приподнимаясь, она не могла отвести взгляда от Джона. Его теперь серые глаза безмолвно смотрели в потолок. Рубин на шее продолжал гореть. Она бережно коснулась своими губами его прохладных губ и уронила на щеки несколько слезинок, пока с нежностью гладила ему лицо. Закрыв ладонью глаза Джона, она аккуратно сняла медальон, надела на шею и попыталась встать. Под подбородком вновь запульсировало тепло. Не торопясь, она взошла на пьедестал и обошла его. С той стороны на ступенях расстелился темно-бордовый плащ, покрытый серым прахом. «Мелисандра, и она», — поняла она, прижав ладонь ко рту. Когда Дени раскрыла ее одеяние, пыль легко слетела с ткани, и она покрыла свое тело и голову, ощутив легкое прикосновение к коже. Ей предстояло выбраться отсюда, разузнать, где дракон, и отвести тело Джона родным. Вновь дотронувшись до живота, она ощутила нарастающее чувство голода. «Мелисандра, Джон, оно того и вправду стоило», — думала она, смотря на тело Джона. Она вспомнила свою давнюю мантру: «Я от крови дракона». Но какой от нее толк, когда умирает близкий человек? Дени снова ощутила слезу на щеке. Под вечер жрецы помогли отнести Эйгона Таргариена в покой Мелисандры, где затем разожгли камин. По просьбе Диенерис они с нескрываемым почтением, из-за облачения жрицы, догадалась Дени, принесли ей хлеба, немного масла, несколько кусочков сала и большой кувшин воды. Еда казалась ей безвкусной, в отличие от воды, но чувство насыщения пришло довольно скоро. Дени выпила емкость до дна и легла на кровать рядом с племянником, не снимая плащ красной женщины. Плакать ей уже не хотелось, но горечь все не оставляла ее. Она гладила его умиротворенное лицо с той нежностью, с которой когда-то касалась кожи дрова. Она еще никогда не думала, что полюбит кого-то так сильно, и что этому кому-то также суждено умереть. Она моментально подумала о Сире Джарахе, мой бедный, верный медведь. Бран, молчание. Но через несколько минут его голос зазвучал в ее голове. «Когда-нибудь ты еще встретишься с Джоном», — произнес Бран, — «главное, верить в это». «Еще одно пророчество, когда?» — спросила она опечаленно, глядя в лицо Эйгона. «Через 8000 лет, нет», — был ответ, — «полагаю, ты проживешь долгую, но обычную жизнь. Убивать легко, а учиться жить труднее, чем кажется». «Что с Сиром Джарахом?» Спустя мгновение она увидела, как явно омраченный после смерти королевы Мормонт во главе ее заметно поредевшей армии направляется к королевскому тракту. «Серый червь, мисс Сандия, мертв, жива». Пауза. «Как правильно реагировать на смерть еще одного близкого соратника, вернувшись с того света? О том, насколько раздавлена этой новостью наверняка окажется мисс Сандия, можно было только гадать. Пока Дени не хотелось думать об этом слишком много. Новости о Джарахе, с другой стороны, искренне обрадовали ее. «Спасибо, Брандон Старк, можешь передать Джараху, что я жива, что я вернусь?» «Да, Диенерис, я хочу показать тебе, как Рейнира Таргариен стала наследницей престола. Это очень важно для тебя и твоего ребенка». Сумерки постепенно сгущались в комнате, пока Диенерис лежала неподвижно и все думала. Смерть Джона будет для нее горьким, но важным уроком. Он убил ее как королеву ночи и помог вернуться матери драконов. «Я этого не хочу», — сказал он тогда. Он не перестал любить ее, даже когда тьма завладела ей, и он готов был принести в жертву все, включая свой статус короля Севера. Дени тогда удивилась. Впервые в жизни она встретила такого человека, который отказался от своих прав. Может, как раз потому, что он любил ее. Постепенно пропуская эту мысль через себя, она внезапно осознала, что ей хочется жить намного больше, чем сесть на железный трон, ради Джона и ради ребенка. Но живые люди, освобожденные и верные Диенерис, могут не понять ее отказа от притязаний на железный трон, а мертвые, она чувствовала, еще могут вернуться. Осмыслив предостережение Визириса и о смертельной зиме, матерь драконов постепенно засыпала. Этой ночью ей ничего не снилось, она забылась в крепком сне. На рассвете ее разбудили взмахи крыльев, попутный ветер упирался в них, как в паруса. Драгон. Вскочив, она неторопливо вышла на балкон. Ноги, хотя еще и слабые, но слушались ее уже охотнее. Чешуя дракона мрачно блестела в свете восходящего солнца. Через минуту драгон массивными лапами приземлился на балкон, к счастью, просторный и достаточно прочный. Узнав свою мать, дракон удовлетворенно зарычал и выпустил клич в воздух, подняв морду к возвышающимся башням храма владыки. Ей хотелось подойти к нему поближе, но тут вновь раздался голос Брана. «Надень ему рубин». Диенерис вновь коснулась теплого камня, чтобы освободить шею. Мерцающий рубин с легкостью ей поддался, когда она попыталась отделить его от медного браслета. Бросив бесполезный металл под ноги, Дени осторожно прошла под мордой драгона и осторожно прижала камень к внутренней части шеи. Почувствовав внезапное тепло, зверь беззлобно зарычал, но Дени не отступила. Она гладила его шершавую кожу, чувствуя, как в горле драгона струится пламя. Она прижалась ухом к шее единственного дитя. «Дени». Голос возник так внезапно, что она вздрогнула и обернулась. На мгновение она решила, что ей почудилось. Насколько ей позволили ноги, она ворвалась в комнату, обратно к Джону. Обхватив его лицо, она попыталась разглядеть в нем что-то, но все осталось без изменений. «Дени», — вновь услышала она голос Джона. «Я здесь, я брежу», — думала она, взволнованная. «Я здесь», — снова раздался звонкий голос, заполняя пространство. Прислушавшись, она поняла, что он идет с балкона. Не может этого быть. Она вернулась на балкон, где по-прежнему сидел драгон. Но что-то в нем изменилось, в его глазах. Они стали осознаннее, взгляд был направлен прямо на нее. «Дени, это я, Джон». Голос, отчетливый и родной, раздался из его пасти. «Ты», — осторожно сказала она, все еще не веря. «Ты теперь дракон, я всегда им был, Дейенерис». Как, не зная себя от счастья, она подбежала к драгону, раскинув руки как можно шире, и прижалась к его шее. Дракон в ответ бережно накрыл ее непроницаемыми крыльями. «Этот камень», — подал голос Бран, — «в нем сохранилась жизнь Джона. И покуда дракон его носит, они будут составлять единое целое, как и твоя часть будет жить в Светозарном». Дени вернулась в покое, ища взглядом меч. Тот, упираясь лезвием в пол, стоял у камина. Обхватив рукоять, она опустила лезвие в тлеющие угольки. Дракорис. Огонь вновь разжигал угли, согревая сталь, и уже скоро Дени восхищенно оглядывала пламя, танцующее на гранях металла. С возбужденным взглядом она повернулась к драгону, склонившему морду ниже, чтобы разглядеть комнату. «Я с тобой, Дени, я люблю тебя». Она осторожно прошла вперед, с нежностью коснувшись морды драгона. «И я тебя люблю, Джон», улыбалась она так, как не улыбалась еще с детства. «Теперь я всегда буду с тобой». Она провела рукой по животу. «И не только я». Поняв ее, Джон в теле драгона удовлетворенно зафырчал. Когда солнце уже подошло к зениту, Дейенерис верхом на драгоне, со Светозарным за поясом, была в 5 лигах от Валантиса, держа путь обратно на север. Эйгон Таргариен удерживал свое человеческое тело в задних лапах. «Бран, ты слышишь меня?» «Да». «Скажи, ты видишь еще мертвых за стеной?» «В данный момент они разбредаются. Если кто и собрался, в основном, у крепости в земле вечной зимы. Именно там сосредоточена северная магия. Если крепость разрушить, они падут?» «В теории, да». «А король ночи, он, пал?» «Да». «Все кончено». «Нет, за стеной еще остались враги», — думала Дени, смело глядя вперед. Но, разузнав все, что нужно, Дейенерис Таргариен приободрилась. «Драконы смертны, но смертны те, кто их убивает». Эпилог. Сэмвиллу. Дейенерис Таргариен приободрилась. «Драконы смертны, но смертны те, кто их убивает». Перо, легко касаясь бурого пергамента, неторопливо оставляло за собой красивый чернильный след из букв. Дописав очередное финальное предложение, мистер Староместа Сэмвиллу Тарли облегченно вздохнул, как всегда делал, заканчивая главу «Песни льда и огня», труда, затратившего много душевных сил, занимавшего весь его ум последние 10 лет. Он встал из-за стола, прошелся по кабинету, разминая затекшие мышцы, и остановился у широкого окна, заложив руки за спину. Был полдень, солнце уже вовсю палило с высоты бледно-желтых небес, излучая ощутимый свет на городские улицы и на стены старой башни Хайтауэра, возвышающейся над устьем реки Медовички. Шум людской суеты не беспокоил Сэма с такой высоты, и он наслаждался невероятным видом на водную гладь, открывавшимся из окна цитадели. Пока прибрежные птицы, облетев древний город, кричали где-то вдали над проливом Редвинов и острова Марбор, немного посидевший мистер глубоко вдохнул воздух и почувствовал, как тепло проникает в легкие. С каждой новой завершенной главой Сэм чувствовал, что он все ближе к финалу, однако трехглазый ворон каждый день показывал ему все больше и больше сцен, полных удивительных и ужасающих мелочей. Каким взглядом смотрела Санса на Джоффри перед покушением на него, с каким ужасом рыдала леди Кейтилин, когда у нее на глазах предательски убили первенца. Предсмертный взгляд лорда Тайвина, полный ненависти. Крики ужаса гибнущего в огне Кхаласара у дошки Халин. Исполненный скорби взгляд Джона, когда он, выполняя предназначение, нес смерть королю ночи. Как свидетель истории, Сэм считал важным подчеркнуть все детали, чтобы предостеречь своего вполне конкретного адресата от никогда не прерывающегося цикла насилия. Даже со смертью короля ночи оно не остановится, и время от времени Сэму становилось дурно от этой мысли, но он использовал владение словом, чтобы попытаться хотя бы приостановить его. Нередко он задумывался, почему история, или Бран, воплощающий ее, постоянно концентрируется на горестях, но зачастую забывает о счастье. Поэтому Сэму было отрадно, что в книге нашлось достаточно места для истории их слили любви, или теплым взаимоотношениям внутри семьи Старков. Но этого было так мало. Ворон хранил в своей памяти недостаточно хороших историй, и его можно было понять. Но все же Сэм считал правильным почти вынуждать Брана, уже 10-й год как короля Севера в Винтерфилле и великого мейстера в Малом Совете, показать, существует ли в принципе счастье в Вестеросе. Временами Брандон, на удивление охотно, шел Сэму на уступку, а иногда он отправлялся в чересчур длительный полет, как король Севера, по северным землям или за стеной, как великий мейстер, в давно минувшие времена, что затрудняло процесс их связи и замедляло работу над песней «Льда и огня». Он начал писать ее 10 лет назад, сразу после восшествия Дейенерис Таргариен на трон Вестероса. Поначалу работа шла слаженно. Сэм написал за 2 года первую часть цикла «Игра престолов», завершив ее рождением драконов. Потом начались провисания, поскольку Бран далеко не всегда выходил на связь. Сэм мог хоть весь день напролет звать его по имени в пустоту ради одной главы о человеке, о приключениях которого ему хотелось написать, или даже простой сцены с его непосредственным участием, но тщетно. Брандон молчал. С другой стороны, мейстера определенно радовало, что Бран в общении и манерах стал больше похож на человеческое существо, нежели на трехглазого ворона, с тех пор, как дракон вдохнул тепло в его ослабшее тело. Позволив драконьему сознанию завладеть собой, Брандон чуть было не умер во время битвы за Винтерфилл. Конечно же, вороньи полеты Брана Старка не прекратились, вынуждая Сэма ждать. Причем ожидание было столь долгим, сколь и томительным, и автор давно начал уже уставать от своего творения, тем более, на исходе декады, но все равно не бросил его, как и трехглазый ворон. Сэм, впрочем, был благодарен не только Брану, вопреки всем нюансам их сотрудничества, но и Дейенерис. Став королевой в отстроенной столице, она, в награду за исцеление сира Джараха, наградила Тарли королевской грамотой, благодаря которой он, параллельно работая над песнью, смог выучиться на мейстера. Для этого ему с Лилли и детьми пришлось переехать в Старомист, где они жили и по сей день. Поначалу семья Тарли долго привыкала к жизни в новом городе, но постепенно все сложилось хорошо. Лилли торговала фруктами на рынке, ей помогали малыш Сэм и малыш Гренн, 12 и 10 лет, а Сэмвилл целыми днями пропадал в башне Цитадели. Днем научная работа, вечером – творчество. Процесс, уже давно ставший обычным распорядком. Написание песни, если не приносило Сэмвиллу удовольствия, то проходило комфортно, опять же, если не считать попыток найти Брана. От просторного, достаточно светлого кабинета Сэма совсем недалеко располагалась весьма обширная библиотека, куда почти еженедельно привозили книги со всего континента. Большинство сведений о знатных домах мейстер вынес именно из них, постепенно постигая и тонкости генеалогии. Книга «Пламя и кровь» особенно его заинтересовала, поскольку показывала, каково быть драконом огненным, пылким, смертоносным. Вновь вспомнив о Дейенерис, Сэмвилл Уттерли закрыл окно и вернулся за стол. Чернила на последней странице уже успели подсохнуть, и Сэм вновь пролистал пожелтевший фолиант, с трепетом оглядывая годы работы. На пустой странице перед названием всего труда он думал написать посвящение своему другу, лорду-командующему Джону Старку. «Невероятно», — думал мейстер, — «но для меня Эйгон Таргариен так и остался Джоном, как и для Дейенерис». Книгу, завершенную и подписанную, мейстер намеревался вручить матери драконов и ее 10-летнему сыну Эйгону, чтобы он не забывал о своем отце, в честь которого назван, и его важной цели — объединить силы людей перед лицом смерти. Драконий род вот уже 10 лет не назовешь чистым. Юному Эйгону когда-нибудь предстоит вступить в потенциальную связь с другим домом в целях укрепления Вестероса. Думала ли когда-нибудь об этом бурерожденная? Если да, беспокоило ли ее это вынужденное историческое обстоятельство, в результате которого дом дракона утратил свою давнюю традицию? До конца титанического труда оставалось еще немного, Тарли чувствовал это, и в финале можно вполне обойтись без Брана, что позволяло спокойно завершить работу. Спустя полгода после победы над белыми ходоками беременная Эйгоном матерь драконов вернулась в столицу. Ворон уже когда-то показывал Сэму тот день, и он на протяжении последних месяцев все еще свеж в памяти. Вновь раскрыв книгу и осторожно обмакнув перо, он неторопливо повел его по бумаге, начиная новую главу, одну из последних. Столицу еще отстраивали. На месте фонтана, на которой глыбой рухнул мертвый Визирион, Дейенерис, и, полгода спустя после битвы за Винтерфилл, столицу еще отстраивали. На месте фонтана, на которой глыбой рухнул мертвый Визирион при штурме Королевской гавани, теперь возвышался помост. От воспоминаний Дени поежилась и под звенящие звуки строительных молотов пошла, бережно придерживая огромный живот, сквозь толпу, сопровождающую ее вопрошающими, недоверчивыми и осторожными взглядами. С другой стороны, на верхней площадке ее ждали мисс Сандея и сир Джорах. Тирион тоже был с ними, по-прежнему занимая пост десницы. В это время в небе черным силуэтом парил дракон. Тень его значительно покрупневшего за полгода тела громадной черной тучей нависала над народом. Часть людей инстинктивно и с опаской вздымала глаза в небо, наблюдая за драконом, часть старалась не думать о нависшей над ней смертью и просто хмурилась, смотря матери драконов вслед. Но никто из них, в отличие от нее, не знал, что Эйгон Таргариен в теле драгона не причинит им ни малейшего вреда. Он просто хотел быть рядом с ней в такой момент. Это был очень важный и ценный жест любви. Идти по лестнице в таком положении было затруднительно, и Дени, осторожно ступая на одну ступеньку, начала подниматься. Не успела она дойти до середины, как Мормонт спустился к ней и услужливо подал руку. Она с благодарностью во взгляде приняла помощь. Ей было радостно, что верные соратники были сейчас рядом, пока на нее глазеет толпа незнакомцев. Она понимала, что они ее никогда не ждали. Понимала, как наивен был Визирис, веривший сладостным речам Иллирия. «Люди втайне поднимают тосты за ваше здоровье. Ложь, лесть, чтобы не разбудить честолюбивого дракона». Вставая перед людьми на помосте, она попыталась вспомнить, как она воспринимала эти слова, и внезапно ощутила пустоту. Она всегда хотела домой, чтобы найти свой домик с красной дверью. Но здесь его не было, только затаенная злоба, глубоко засевшая во взглядах, краснеющая, как столь желанная дверь. Глубоко вдохнув воздуха, она начала: «Я знаю, вам страшно на пороге перемен, как было страшно и мне, когда неведомые силы разрушили Красный замок диким огнем». «Неведомые!» — недоуменно прокричал кто-то из толпы. «Это был твой дракон». Тирион спокойно вздохнул, тот роковой день все еще был для него раной, хотя она уже и начала затягиваться. «Тогда я потеряла себя», — невозмутимо продолжала бурерожденная, «снова потеряла свой дом, которого у меня никогда не было. Твой дом, тебе не место здесь». Мисс Сандия и Тирион напустили настороженные взгляды, а сир Джорах нервно переступил с ноги на ногу. Дени умолкла, вслушиваясь в ропот толпы. Как ей стать мудрой королевой? Было и то, что беспокоило ее не меньше. Бран, раньше всех почтовых воронов, сообщил ей, когда Красный замок разрушился, и столица опустела без правителя, некоторые представители из 9 областей Вестероса объявили о намерении отделиться, и более того, отстоять свое право на независимость от столицы. У королевы Железных островов Яры Грейджой, впрочем, была более личная причина, когда она объявляла своим людям о необходимости для железнорожденных стать независимыми. Смерть Тиона опечалила ее, и она дала себе зарок больше никогда не возвращаться на Большую Землю. Континент губителен для Кракена. Желаю вам мудрого правления. Прощайте, ваше величество, написала она в личном послании к матери драконов. Дени бережно погладила живот и ощутила жизнь под теплой ладонью. Дитя, не ведая того, вновь ее успокоила и немного утешила. Сверху взревел дракон, и жители столицы опасливо вздрогнули, пригибаясь. Выждав минуту, Диенерис указала людям взмахом руки на наполовину отстроенный замок. «Когда-то здесь был мой дом. Я не знала его стен и залов, но всегда чувствовала, что должна быть в нем. Я лишилась его, но тогда в нем правили старые порядки». Тирион у нее за спиной тихо вздохнул. «Но со временем появятся новые. Со стороны так не кажется, но поверьте, я с вами на равных. Я, как и вы, не знаю, какими они будут. И мне так же тяжело, как и вам, но обещаю, я приложу все усилия, чтобы они были справедливыми. Мы не знаем, что такое справедливость». Кто-то из взволнованной толпы быстрыми шагами взбежал на лестницу. Она чужда этому проклятому городу. За спиной у Дени сир Джорах почувствовал неладное, оголился звоном меч и встал перед королевой, защищая ее. Неизвестный все равно продолжал безрассудно наступать, вынуждая медведя принять боевую позицию. Хотя Диенерис и находилась под надежной защитой, беспокойство, больше за ребенка, чем за себя, по-прежнему кружило в воздухе, тучей нависая над ней. На полпути к Джараху мужчина остановился и упал. Он вскрикнул, когда ладони уперлись в острые ребра ступеней. Не сумев сдержать любопытство, Диенерис осторожно выглянула из-за спины явно настороженного Джараха. Человек был на корточках, его трясло, он кашлял, а толпа внизу замерла в изумлении и, казалось, забыла о драконе. Наконец, неизвестный поднял глаза. Приглядевшись, Денис могла разглядеть в них дымчатый оттенок. Ворон, пришло к ней мгновенное осознание, и, будто в подтверждение, столичная площадь у нее на глазах растворилась в темноте. Люди в толпе мгновенно похудели, кожа с них облезла, обнажая черепа, а темные глаза загорелись голубым огнем. Взволнованный шепот уступил место зловещему шипению, он все нарастал, становясь невыносимым, и Дени в ужасе пришлось зажать уши, оставляя дитя без защиты и тепла. В голове у нее нестерпимо жгло от жара в ладонях, глаза зажмурились сами собой, но даже сквозь пелену она ощутила присутствие успокаивающего света. Когда он стал ярче и пробился сквозь опущенные веки, она открыла глаза и обнаружила, что стоит на крытом ходу в Винтерфилле, а дракон, рассекая ночное небо обсидиановыми крыльями, выдыхал столб пламени на центральную площадь, прямо в гущу мертвых. Огонь обугливал черные кости, заставляя их трещать с противным свистом, а за пламенем, хаотично выстраивавшимся стена за стеной, иные издавали свой беспомощный трескучий вопль к темным небесам. Но Диенерис его уже не слышала. Полет огнедышащего дракона, как и всегда, зачаровывал ее, а оранжевые языки, танцуя в фиолетовых глазах, надежно приковывали взор. Сколько бы Дени не гордилась своим дитя, она чувствовала, что эта гордость никогда не иссякнет. Любуясь драконом, матерь драконов не заметила, как местность вокруг нее переменилась. По мертвому полю на нее в ужасе бежали мертвецы, хаотично загребая костями горы снега, а за их гниющими спинами блестела глыба льда. Она сразу узнала крепость в землях вечной зимы, в ней была сосредоточена вся магия иных, по крайней мере, Дени была в этом уверена. На этот раз дракон, подобно стреле скорпиона, летел прямо к ледяному замку. Дени знала, что была тогда с ним. Находясь сейчас внизу, в свербящем слух крики белых ходоков, она не могла слышать свой приказ, но губы ее еще помнили, как сложились в валерийское слово, в приговор. Дракарис. Дракон выдохнул горизонтальный столб смерти, и ни один иной, оказавшийся на его линии, не спасся, утопая в пламени. Но мертвые не интересовали Диенерис. Ее первостепенной целью являлся Белый замок. В пламенном столбе, кажущемся бесконечным, льдистая поверхность в считанные минуты обратилась в волны, разогретой драконьим дыханием воды. Усмиряя огненный горизонт, водные потоки несли смерть смерти, и вскоре гулкий крик всех иных на поле заглох в шуме образовавшегося цунами. Оторвав, наконец, восторженный взгляд от драгона, Диенерис смело шагнула в пористый снег навстречу волне, зная, что будет невредимо. Как только вода накрыла девушку с головой, она оказалась перед зияющим во льдах стены проходом в черный замок. Она сразу поняла, что именно здесь король ночи и создал брешь, хотя никогда не посещала ночной дозор. «Это настоящее», — услышала она уже привычный голос Брана в голове. «Обернись». У нее за спиной расстилался вечерний спящий лес, укрываемый редким снегопадом. Что-то заставило девушку вздрогнуть, будто неведомая, зловещая угроза вот-вот покажется в темнеющей дали. Между деревьями застыла жизнь, а звери, если они и обитали здесь, прятались где-то в недосягаемой глубине мрачнеющих в сумерках полянок. Ничего примечательного в развернувшейся картине не наблюдалось, кроме одного. Опустив взгляд ниже, Дени разглядела около десятка робких, но живых ростков травы. Зелень прорывалась сквозь плотный снежный покров, скрываясь в нависшей тени от ветвей массивных деревьев. Диенерис всмотрелась пристальнее в ближайший травяной островок. Улыбка скромно тронула ее бледные губы, когда Дени поняла, что он ей не привиделся, а в самом деле растет, почти спрятавшись за стволом. Значит, победа над иными принесла жизнь не только людям. И тут Дени осознала, что эти еще маленькие признаки жизни, вступившие в отчаянную борьбу с зимой, зачаровывают ее с той же силой, что и пламя ее детей. То, что ты видишь, Диенерис, прекрасно, но так будет не всегда, зловеще пронесся над лесом голос ворона. Однажды зима придет снова, и уже твоим потомкам придется бороться с ней. Это жизненный цикл дра. Не успел он договорить, как фразу прервал чей-то крик, раздавшийся совсем рядом. Вздрогнув, Диенерис Таргариен зажмурилась и вернулась на площадь в Королевской гавани. Она все еще стояла наверху лестницы, рядом Джорах крепкими пальцами держал ее за плечо. У нее подкосились ноги, но медвежья хватка помогла ей не упасть вниз. Одарив рыцаря благодарным взглядом, Дени пристально всмотрелась в фигуру мужчины из толпы, тот по-прежнему упирался ладонями в ступени, но, похоже, не дрожал. Его спина двигалась от потоков интенсивно вдыхаемого в легкие воздуха, а под пальцами текли капли крови, вероятно, при падении рука поцарапалась о камень. Сжав кулак, он попытался встать, но дрожащие ноги не хотели слушаться. Несколько человек из толпы поднялись на пару степеней, поддержали бедолагу за руки, и Дени, наконец, смогла посмотреть ему в глаза. Мужчина смотрел на нее тем же самым взглядом, каким она наблюдала за ядовитыми зелеными языками, пожирающими почерневший в едкой копоти красный замок. При воспоминаниях о том дне по ее телу прошли мурашки, а ребенок внутри толкнулся. «Он видел все то же, что и я, верно», — уточнила Дени, вновь положив ладонь на живот. «Да», — коротко ответил ворон. И теперь у свидетеля, когда его полуживого увели в толпу, люди интересовались, желая знать подробнее, в чем дело. Дени показалось, что она услышала среди вновь ожившего с прежней силой шепота вопрос: «Что ты видел?» Оглядывая с тревогой беспокойную толпу, Диенерис забыла, как дышать, и только когда сир Джорах аккуратно усадил ее в мягкое кресло, она смогла вдохнуть воздух полной грудью. Он показался ей спертым. «Что такое, ваше величество?» — подал голос Тирион, встав перед ней. «Трехглазый ворон, он показал иных тому человеку, как и вам когда-то». «Да, я помню тот день», — задумчиво произнес Десница, нахмурив взгляд. «Тогда я выглядел более испуганным, чем вы. А потом произошло невообразимое для меня. Королева попросила у Десницы не совета, а помощи. Ваша просьба по-прежнему актуальна?» Диенерис удивилась заданному вопросу, но ее тронуло, что Тирион вспомнил свое обещание после того, как уже выполнил его. «Вы сдержали свое слово, рассказали мне о Севере и о Винтерфилле. Вы нашли в библиотеке труды о Севере, из которых я многое почерпнула. Я благодарна вам, лорд Десница. И мой ребенок», — она вновь с нежностью посмотрела на свой живот под ладонью, — «благодарен не меньше. Я еще не все сделал для вас, ваше величество», — положив руку себе на грудь, карлик склонил голову и указал взглядом на людей. «Вы позволите мне говорить с ними?» «Да, вы знаете их лучше меня, но я не уверена, что вас послушают. Возможно, вы правы». И все же он улыбнулся: «Я попробую». Мгновенно развернувшись, Десница сделал несколько шагов к краю лестницы и завел руки за спину. С минуту он оглядывал людей, пока шепот постепенно затихал. Многие из толпы, несомненно, узнали его. Дени вспомнила рассказы Тириона о битве при Черноводной и суде, на котором полумуж потребовал от Тайвина испытание поединком. Какой сейчас будет их реакция? Кашлянув, он начал: «Все вы знаете моего старшего брата, Джейми Ланнистера. В Вестеросе и особенно здесь он известен, как человек без чести, клетвопреступник, цареубийца. Я уверен, что только некоторые из присутствующих знают, почему он убил Эйриса II. Безумный король приказал сжечь столицу диким огнем». Дени незаметно поежилась, вновь вспомнив день штурма. «Он спас вас от верной смерти. Я спас этот город от предпринятой Станнисом осады, хотя для многих из вас я был уродом, карликом, бесом. И сейчас им являюсь. Уверен, вы сейчас с радостью сожрали бы меня за то, что я служу драконьей королеве». По толпе вновь прошло волнение, с каждым словом Тириона охватывая людей все больше и больше. Вслушиваясь в речь, Дени, Джорах и мисс Санди хранили гробовое молчание. Десница, между тем, невозмутимо продолжал, повысив голос: «Но наши с братом деяния ничего не значат. Вернее, они ничего бы не значили, если бы в Вестерос пришли белые ходоки. Один из вас только что видел их своими глазами. Я обращаюсь ко всем, кто сейчас передо мной. Послушайте этого человека. Когда-то я сам не верил, но они действительно существуют. Они пришли с севера, и еще совсем недавно угроза их вторжения в Вестерос могла стать реальностью. Многие из живых дали яростный отпор толпе мертвых. Людей было множество, но даже их сил не хватило бы, потому что у них не было дракона». В пылу речи Тирион Ланнистер взволнованно вытянул руку, указывая пальцем на главные ворота в город. Собравшиеся, все как один, обратили пораженные взгляды на дракона. Зверь когтями вцепился в камни, расправив крылья, и сидел с выпрямленным телом так, будто собирался вот-вот взметнуться в небо. Десница отступил чуть в сторону, неожиданно подав знак Диенерис. Она осторожно встала с кресла и поравнялась с полумужем. «Вы уже знаете, у кого он был. Не просто знаете, вы видели своими глазами, на что способны драконы. Дикий огонь погубил людей, находящихся в Красном замке, чтобы драконий огонь обратил в пепел армию мертвых. И у этих драконов всегда была и есть мать». От возбуждения у Тириона, похоже, пересохло в горле, он снова кашлянул. Смотря на него, Диенерис почувствовала, как слезинка прокладывает теплую дорожку по щеке. Временами она спрашивала себя, почему боги свели ее с трехглазым вороном, и почему благодаря ему маленький лев, хотя в Красном замке и погибла его сестра, все же остался на стороне Дени. Неужели из-за ее обещания? Да, она прекрасно о нем помнила, льву из утеса Костерли. Он посмотрел на королеву, явно довольный собой, и в этот момент она, кивнув полумужу, поняла, что не зря когда-то дала свое слово, и она его сдержит. Джорах Мормонт, обогнув королеву и ее десницу, спустился на несколько ступенек перед толпой, в то время как мисс Сандия поравнялась с бурерожденной. Дени приобняла ее и заметила, как на спокойно радостном лице переводчицы горят печалью глаза. Когда Диенерис про себя решила позже поговорить с ней, Джорах обратился к толпе. Говорил он спокойнее Тириона, но в его тембре чувствовалась горячность. «Я Джорах из Северного дома Мормонтов. Я немногое могу добавить к сказанному десницей моей королевы. Лишь то, что Диенерис Бурерожденная родилась на юге и долгое время не знала суровости северных земель, в отличие от меня. Долгое время ее направляли южные амбиции освободительницы. Пусть ее темперамент и отличался горячностью и нетерпеливостью, она всегда была готова прийти на помощь нуждающимся. В том числе, она пришла и к северянам, на неведомые ей земли. На своем уже немалом веку я не встречал ни одного человека, который шагнул бы в никуда, потому что посчитал, что это правильно, хотя и тяжело. Тяжело потому, что рискованно. Но Диенерис из дома Таргариенов выжила, чтобы преподнести урок каждому из своих верноподданных. Часто рисковать своей жизнью, даже идя на смерть, необходимо, чтобы спасти жизни других. Диенерис слушала его молча, не в силах проронить ни слова. Когда рыцарь повернулся к ней, она смотрела в его морщинистое, казавшееся бесстрастным лицо сквозь наплывшие ей в глаза слезы. В его чистом взгляде по-прежнему читалась любовь, такая же преданная, как и в день похорон Кхаладрова. И если Тирион говорил народу явно о сходстве дракона и льва, Джорах молча сказал ей большее. Он смотрел на нее тем взглядом, которым она могла бесконечно любоваться своими детьми. Любовь к ней, к дракону, столь опасна, сколь и редка, а оттого, ценна. Джорах поклонился ей учтиво, а ей хотелось, не будь здесь глазеющих свидетелей, и живот был бы поменьше, поклониться ему, встав на колени. Она решила оставить свое желание в строжайшем секрете ото всех, но сдержать слез все равно не смогла. На лестнице вновь послышались шаги, и все четверо внимательно посмотрели с помоста на человека, взбирающегося к ним. Это был мужчина, увидевший иных в смертельном драконьем пламени. Как и в первый раз, он остановился на полпути. Замешательство и ужас уже давно испарились из его глаз, он был спокоен. Сначала он опустился на одно колено, потом на второе, чтобы поклониться. Смотря в землю, он произнес тихим, но отчетливым голосом: «Я благодарю вас, Диенерис из дома Таргариенов». Часть толпы последовала его примеру, а оставшиеся стоять люди были обескуражены этим коллективным принимающим жестом. Но Диенерис они не волновали равно в той же степени, что и поразили поклонившиеся. Драгон Джон издал рев над воротами королевской гавани и, взмахнув крыльями, взлетел ввысь. 2. Месяц спустя Дени стояла у окна, выходящего на Серебряную улицу, и смотрела на шагающих мимо ее дома жителей столицы. Еще несколько часов назад людской поток начал ручейком неторопливо стекаться к драконьему логову, где сегодня должна состояться коронация. Диенерис не могла перестать думать о том, как все пройдет, а главное, каким будет ее правление после. От этих вопросов к ней в сердце проникла тревога и не унималась всю минувшую неделю. Когда люди узнали о ее роли в битве с королем ночи, она особенно опасалась подвести их ожидания, а они были, если верить видениям трехглазого ворона, достаточно большими. Однако сегодня утром Диенерис вдруг поняла, что страх внутри преобразился. Огонь по-прежнему бушевал внутри, но Дени не ощущала жгучих прикосновений его острых языков. «Я от крови дракона». Она знала, пламя не унять, пока сегодня ею не будет сделан первый важный шаг, или оно только сильнее разгорится, как только холодный металл тяжким кругом окольцует ей голову. С другой стороны, кузнецы обещали выковать особенную корону, поэтому Диенерис не терпелось сегодня увидеть ее как можно скорее. Любопытство на время отвлекло ее от гнетущих мыслей о готовящемся в логове мероприятии, но человек, стучащийся сейчас в красную дверь, вновь пробудил их. Вдохнув жаркий воздух, Диенерис отошла от окна и громко сказала: «Войдите». Джорах Мормонт переступил порог ее временного пристанища, покуда не совершится коронация, а после она переедет в новый замок, названный в честь ее племянника Игона, домика с красной дверью. «Ваше Величество», — поклонился он, — «вы просили сообщить, когда в драконьем логове соберутся ваши подданные». «Благодарю вас, сир Джорах», — скромно улыбнулась она, подойдя ближе. Солнечный свет осветил ее фигуру, позволяя Джораху вглядеться в королевский наряд. Белое платье полностью скрыло тонкие ноги, свободно лежа на розовых плечах, а хлопок мягко обволок ее выросший живот. На правом плече висела темно-серая брошь с драконом, а под грудью расшитый серым жемчугом рисунок в форме герба Таргариенов, на солнце трехглавый дракон, искрясь, переливался в серебристом блеске, когда-то спавшим в тени. Кисть руки была обтянута темно-синим поясом с вышитыми на нем гербами домов Вестероса. От алеющего дракона шли волки, львы, розы и еще несколько гербов домов, поддержавших коронацию Дени. Аккуратно шагая, матерь драконов вышла на улицу. Толпа заметно поредела. Как и сказал Джорах, все уже собрались там. «Ваше Величество, вы сильно взволнованы?» — участливо поинтересовался Мормонт, недавно назначенный лордом командующим королевской гвардией. «Этого сложно не заметить, как я и боялась. Я шла к этому со дня свадьбы в Тхаласаре, сир Джорах», — твердым голосом сказала она. «Вы все знаете, вы были там. Я не могу поверить, но если вы сдержите свое обещание, моя вера укрепится. Я с вами до конца, моя королева. Идем». За спиной у них проревел дракон. Оглянувшись, Дени увидела дитя, проносящееся ураганом над крышами домов из бурого камня. Пролетев над их головами, дракон набрал высоту, направляясь в сторону драконьего логова. От осознания того, что рядом с Дени в такой день ее самые близкие люди, ее страх окончательно стих, а пламенные языки, наконец, согрели изнутри. Сделав глубокий вдох, Диенерис решительно шагнула вперед. Она не переставала думать о моменте коронации и потому не помнила, как они с Джарахом прошли через дорогу, образованную беспристрастными безупречными по сторонам. Она не видела широкой площади перед собой, не замечала заполнившую ее в ожидании толпу, не слышала клича своего кхаласара, шеренгой вставшего укрытого помоста. Дени не ответила улыбкой стоящему у кресла Тириону, не взглянула на мейстера, держащего подушку с короной под бордовой тканью, не почувствовала, как дракон приземлился за ее спиной и громадой навис над тентом, отбрасывая тени на собравшихся людей, замерших в оцепенении при виде гигантского дракона. Лишь только слова мисс Сандей, обращенные к толпе, пробудили Дени. «Сейчас каждый из лордов великих домов Вестероса должен принести свою клятву в верности королеве Диенерис Таргариен Бурерожденной. Королева уже давно выучила свои многочисленные титулы наизусть. Что же, пора услышать и другие титулы». Первыми были волки. Мира Рид выкатила коляску Брана перед матерью драконов, за ними спокойным шагом шла Санса, показавшаяся Дени мрачной, даже побледневшей на вид. Брандон Старк, владыка Винтерфилла, король Севера и его старшая сестра Санса Старк, наследница Винтерфилла, объявил Тирион Ланнистер. «Я, Брандон Старк, владыка Винтерфилла и король Севера, клянусь служить королеве Диенерис и ее нерожденному наследнику. Я приношу им клятву в верности и буду защищать их ото всех врагов по доброй воле и без обмана. Клянусь в этом старыми богами и новыми». Санса, выдержав паузу, встала на колени, спокойно повторила клятву и в почтении склонила голову. В голосе и в низко посаженных глазах волчицы сквозила усталость, но сейчас Диенерис это не беспокоило. Старки вернулись в толпу, и после слов Тириона под тент вошел лорд Ланниспорта, Джейми Ланнистер, преклонивший колено. Его обгоревшее обезображенное лицо, которое он поспешил опустить в пол, заставило Денис неохотой и трепетом вспомнить рассказ Брана о битве за Винтерфилл. Спокойствие, застывшее сейчас в чертах ее лица, не выдавало ни внутренних сожалений, ни невольного чувства вины за то, что сотворило со львом ее дитя. «Я и правда сожалею». Где-то в мозгу всплыло темное воспоминание о королеве ночи, и Денис стало дурно, ее бросило в жар от волнения. А когда Джейми поднял на королеву глаза снова, она поняла, что лицо обезображенного льва отныне поселится в ее памяти до самой смерти, как неприятное напоминание о ее темной стороне. «Зима вернется», — предостерег Бран, — «но кто ее приведет, и, куда важнее, кто остановит?» Диенерис еще не короновали, но внутри ее уже давило чувство, что ей и ее потомкам предстоит взять ношу куда более тяжелую, нежели еще недавним узурпаторам. Все пали, сражая друг друга. Как Игон-завоеватель смог объединить людей перед долгой ночью? Только ли дело было в его величественном драконе, чей устрашающий вид постоянно приводил подданных в неизменный трепет, как было и сейчас, пока дракон взирал на толпу. Развернувшись, Джейми вынужденно встретился взглядом с престарелой королевой шипов. Та смотрела на него многозначительно и, казалось, готова была позлорадствовать его безупречной внешности. Однорукий лев уже получил свое, леди Алина, довольно, пронеслось у Дени в голове, когда Алина Тирелу, не вставая на хрупкие колени, принесла свою присягу. Когда все произнесли свои клятвы, держащий подушку мистер подошел ближе к матери драконов и, наконец, снял ткань с короны. Она представляла собой отлитое из темного золота и инкрустированное нефритом кольцо. Со стороны королевский убор казался очень тяжелым из-за отполированных фигур трех ее детей, застывших в изваянии по краям. Золотой визирион сложил крылья справа, а изумрудный регаль – слева. Их головы были повернуты к обсидиановому драгону в центре. Тот готовился в приседе оттолкнуться от края и взлететь. На мгновение Диенерис обуял трепет, как и всегда, когда она смотрела на детей, но тут же сменился печальными воспоминаниями. Юная завоевательница утратила визириона и дом, гостья севера, Ригаля и себя, любящая женщина, Джона, навеки заточенного в теле драгона. Королевский атрибут наделял властью, а драконьи изваяния напоминали о боли, пережитой на пути к ней. Дени не знала, помогут ли воспоминания о потерях, оставивших столь ощутимый след внутри, стать ей справедливой и милостивой матерью для всех в Вестеросе, и главным образом, хорошей матерью для своего собственного ребенка. Когда-нибудь она узнает ответы, набравшись терпения. Как бы там ни было, корона и вправду отличалась своим внешним видом, приковавшим к себе восторженный взгляд Дени. Мистер начал провозглашать ее титулы, и внутри у Диенерис все встрепенулось, а перед глазами за несколько секунд пронесся весь ее путь. Пинтос, Дотракийское море, Кварт, Астапор, Мерин, Винтерфилл, земля вечной зимы, пустеющая королевская гавань. Я нарекаю Диенерис из дома Таргариенов королевой и защитницей Вестероса. Громогласно закончил он, опуская драконью корону. Холодный металл, мягко коснувшись нежной кожи, обволок голову. Вопреки ожиданиям Дени, убор оказался не таким тяжелым и даже комфортным. «Да правит она долго! Да правит она долго!» Вторила возгласу огромная толпа во всех углах драконьего логова. Новая королева, наконец, смогла выдохнуть. Фиолетовые глаза готовы были намокнуть от накопившихся слез. Усталость в ногах ожидаемо дала о себе знать, и защитница Вестероса поспешила осторожными шагами к креслу. Облокотившись о спинку, она с упоением впитывала в свою память этот сладостный и в то же время тяжелый момент. Драконы пострадали, северяне погибли в Винтерфилле, сражаясь с иными за жизнь, ту, в которой ей предстоит мудро править и быть любящей матерью. 3. Тем же вечером, на столичные улицы уже давно спустились сумерки, а веселье и шум королевского пира, устроенного в замке Эльгона, все не стихали. Диенерис, поскольку праздник устроили в ее честь, просидела во главе стола почти 8 часов, однако в какой-то момент усталость ожидаемо накатила на нее. Необходимо побыть одной, ей предстояло привыкнуть к новой себе и многое обдумать. Однако, когда она стояла на балконе своих покоев, а до ее слуха донесся шум темных волн Черноводного залива, ее мысли были заняты ребенком. У нее давно уже вошло в привычку держать ладонь на животе. Дени хотелось верить, что этот жест защитит столь желанного ей ребенка от опасности. Она понимала, что это невозможно, и поражалась своей наивности. Этот ребенок непременно столкнется с трудностями. Дени не сомневалась, что он, еще в самом юном возрасте, ощутит на себе огромное бремя, что возложили на него потомки, как ощущала его и она в Пинтосе, готовясь к свадьбе. Тогда из родных у нее был только Визирис, попрошайка, жестокий и нетерпеливый брат, она боялась его, ну а у ребенка будет она. Дени еще по пути из Валантиса в Винтерфилл поняла, что всем сердцем уже любит свое нежданное дитя. Сердцебиение участилось, напитывая плод, пока Диенерис вжималась в драконье седло. Сейчас, больше, чем через полгода, ничего не изменилось, она еще сильнее любит его, как любил бы Джон. Но она все равно боялась, что не справится с такой ответственной задачей. Она утратила себя в день сожжения Красного замка.